за решеткой. Аврелию стоило огромного труда отвлекать себя от неправильных мыслей. Он бы с радостью продолжал думать о своем доме и мечтать о вечерах в саду, но снова и снова его пронзала другая мысль. Он — единственный человек, знающий, как вывести из строя магический круг, как сделать его уязвимым. Он должен попытаться. Аврелия прервали. Снаружи, за дверью темницы, началось какое-то движение. Мрачный стражник, карауливший его днем и ночью, тоже это заметил. Хотя сквозь узкое оконце профессор видел лишь затылок стражника, сомнений не было. Тот нервничал. Более того, он боялся. Аврелий удивился, что могло повергнуть в ужас такого великана. Охваченный любопытством, он встал и подошел к двери, чтобы узнать больше. До него донеслись голоса. Кто-то разговаривал, идя к ним. Ученый увидел отблески факела и услышал чью-то тяжелую поступь. Аврелий догадался. Должно быть, это шагает дракон с зеленой чешуей и шипами. Он тоже постоянно дежурил у двери темницы, но сегодня утром куда-то ушел. И вот теперь, очевидно, возвращался. Но кому принадлежали человеческие голоса, этого ученый не знал. Один голос был женским, и Аврелий четко уловил в нем китайский акцент. Другой голос принадлежал девочке. Профессор насторожился. Что делает здесь в подземелье какая-то девочка? Затем раздался третий голос. Голос мальчика. Голос, который Аврелий недавно вспомнил. Ученый поднялся. Возможно ли это? Неужели это и правда тот самый голос? Он прислушался. «Наконец-то! Я снова могу говорить!» — воскликнул мальчик. «Заклятие рассеялось!» «Классно!» — воскликнула девочка. «Твоей болтовни мне очень не хватало!» Тут их одернул женский голос. «Потише вы оба, а то я вас снова заколдую, и вы замолчите навеки!» Как бы хотелось Аврелию проползти сквозь прутья решетки, как змея, так его распирало любопытство и волнение. Наконец он разглядел факел. Говорящие остановились рядом. Громадный стражник перед дверью выпрямился во весь рост. «Приветствую!» — пробурчал он низким голосом, но никто из пришедших ему не ответил. Вместо этого в штольне раздался короткий и резкий приказ. «Открыть!» — велел женский голос. «Вы же нас там не запрете?» — жалобно спросила девочка. По ее голосу было понятно, как ей страшно. «Что с нами будет?» «Тихо!» — огрызнулась женщина. Она подошла к темнице, и Аврелий увидел, что факел несла она. Ее лицо было ему незнакомо, а ее властные манеры никак не сочетались с хрупким внешним видом. «Добрый день!» — приветливо произнес Аврелий. «Могу я узнать, кто вы?» Женщина покачала головой. «Не стоит, поверь мне». И она распахнула дверь в темницу. Профессор сделал шаг назад. Под бдительным взглядом дракона женщина затолкнула в камеру девочку, которую Аврелий не знал. Она выглядела очень милой и очень растерянной. Затем в камеру затолкнули и мальчика. Аврелий бросил на него короткий взгляд, и его глаза тут же наполнились слезами радости. «Алекс!» — воскликнул он. «Неужели это ты?» Он привлек мальчика к себе и обнял его со всей силой и нежностью, на какие был способен. «Дедушка!» По лицу Алекса тоже струились слезы. «Наконец-то!» Салли прыгнула к ним и обняла их обоих, насколько хватало рук. В эту минуту были позабыты все тревоги, страхи и даже все черные маги и драконы. На несколько кратких мгновений в темную сырую темницу пришло счастье. Когда Кадабра и Бим снова пришли в себя, Лив была по-прежнему охвачена тревогой. Она взволнованно вцепилась в руку Сахли. «Что это значит?» Только Сахли собрался ответить, как волшебный шар задрожал, и в нем забрезжило крошечное пятнышко света. Сахли и Лив упали на колени и стали, как завороженные, смотреть на шар. Сначала свет заполнил его полностью, потом вырвался наружу ярким конусом, который широким концом устремился к окну. Сахли и Лив увидели, как в окно влетело взявшееся как будто из ниоткуда облачко с движущейся картинкой. Оно вплыло в световой конус и, как по тоннелю, мягко подлетело к шару. Дети наклонились вперед, чтобы рассмотреть картинку поближе. И Лив тут же воскликнула. «Это Алекс и Салли, смотри! Рядом с ними дракон, они в пещере! Сахли, они в опасности!» Тот тоже в ужасе смотрел на картинку в конусе света. «Да», — согласился он, — «в очень большой опасности. Нужно отправиться к ним». Едва он произнес эти слова, как картинка померкла, и световой конус рассеялся. Сахли схватил волшебный шар, повернулся к Лив и сказал. «Приготовься. Нам все-таки придется отправиться в путешествие сквозь пространство и время». Девочка кивнула. «Мы должны им помочь». Сахли снова произнес над шаром свое заклинание. Все закрутилось. Вокруг, вверх, вниз, обратно. Одной рукой Сахли прижимал к себе шар и записную книжку, а другой пытался во всем этом круговороте нащупать руку Лив. Когда ему это удалось, он крепко ее сжал. И в этом бешеном полете у него появилась хоть небольшая, но опора. «Спасибо!» — услышал он ее крик. Но даже это слово звучало странно. Поначалу оно тряслось. «Спа-уау-ау!» Потом растянулось. «Си!» А затем перевернулось. «Бисапс!» Сахли было все равно. Он знал, что это было за слово. И радовался тому, что Лив тоже нравится держаться за руки. Вдруг их поглотил непроглядный мрак, и безумное путешествие подошло к концу. Ребята приземлились на холодный влажный пол. Их глаза медленно привыкли к темноте, и постепенно они разглядели, что находятся в подземной шахте. С земляных стен стекали капли воды, вдалеке журчал ручей. Сахли схватил волшебный шар и принялся быстро крутить его, уменьшая до размеров горошины. Мальчик улыбнулся, подумав, что Алекс сейчас сказал бы скатывать фрикадельку, и осознал, как сильно скучает по своему другу, насколько далеко они друг от друга. В плане расстояния их могли разделять несколько континентов, а во временном плане — тысячи лет. «Где мы приземлились?» — спросила Лив. Сахли и сам хотел бы это знать. Он поспешно спрятал уменьшенный шар в карман штанов, повязал вокруг талии пояс с драгоценными камнями, а сзади заткнул за него записную книжку Аврелия. Сверху он прикрыл ее краем футболки, которую выпустил поверх штанов. Эту футболку дал ему поносить Алекс, и она Сахли очень нравилась. Теперь он злился на себя за то, что надел именно ее в это путешествие. Вдруг из мрака послышался голос. «Все оказалось проще, чем я полагал». Из глубины штольни им навстречу вышел незнакомец. Его лицо искажала злорадная ухмылка. «Даже не понимаю, почему Аргус так из-за тебя волнуется. Ведь в конечном итоге ты всего лишь волшебник-недоучка, который привык действовать, не подумав». Сахли взглянул в перекошенное лицо, на котором не хватало одной брови, а над одним глазом тянулся длинный шрам. «Вы знаете Аргуса?» Незнакомец рассмеялся. «Даже лучше, чем ты, но довольно болтовни. Все, вперед!» Он несколько раз махнул руками, как будто толкая перед собой какой-то предмет, и Сахли и Лив ощутили эти толчки, хотя незнакомец стоял далеко и даже их не касался. Они попытались увернуться от толчков, но лишь отступили дальше в шахту. «Вперед!» — приказал незнакомец и снова подтолкнул их своим колдовством. «Куда вы нас ведете?» — осмелилась спросить Лив. «Пусть это будет для вас сюрпризом. — рассмеялся незнакомец. Аврелий мог бы простоять несколько дней, обнимая Алекса и прижимая его к себе. Так рад он был встрече, но в какой-то момент ему пришлось все-таки разомкнуть объятия. «Я и прежде слышал твой голос», — сказал он внуку. «Он казался мне то знакомым, то нет. Прошло целых 8 лет с тех пор, как мы виделись последний раз. Это почти целая вечность. Ты...» «Только не говори, сильно вырос», — пошутил Алекс. Аврели улыбнулся. «Ты здесь, и это прекрасно. Вот что я хотел сказать, клянусь». Алекс подмигнул дедушке и притянул к себе Салли. «Позволь представить, Салли, моя сводная сестра». «Очень приятно, Салли», — сказала девочка и пожала руку профессору. Алекс рассмеялся. «Кстати, у нее есть сестра-близнец, и вдвоем они еще забавнее». Аврели удивился. «Сводная сестра? Близнецы? Как же много всего я пропустил!» «Много-премного!» — подтвердил Алекс и указал на деревянную дверь с решетчатым окном. «Только у нас нет времени все рассказывать. Нужно отсюда выбираться!» «Ну ты и придумал», — ответил ученый. «Ты что, забыл, что нас стерегут дракон и великан, и что мы находимся глубоко под землей в темнице? А я, к тому же, еще и скован цепями». «Если бы мне только удалось добраться до своего карандаша!» — воскликнул Алекс. «Карандаша?» — удивился Аврели. «Да, он заколдован, и через него мы можем войти в контакт с Сахли. Но Аргус его у меня отобрал». «Аргус!» — яростно пробурчал профессор. «Послушай, дедушка!» — Алекс сменил тему. «Мы знаем про Сахли, Аргуса и волшебный шар. С тех пор многое произошло. Сахли наделен волшебной силой, Аргус его преследует, и мы несколько раз сталкивались с ним, пытаясь тебя освободить. Мы знаем о заклятии Скорпиона из каменного века и уже имели дело с египетской магией». Слова вырывались из Алекса фонтаном. Он был безмерно счастлив поведать обо всем своему дедушке. «А еще мы нашли твою записную книжку и расшифровали в ней некоторые страницы. Она-то в итоге и привела нас сюда». Аврели не верил своим ушам. «Вы все это сделали?» «Значит, справитесь и с остальным. Сейчас я больше всего хочу знать одно. Мы разбудили в твоем блокноте нарисованного чернилами дракона, и он показал нам дорогу сюда. А еще мы прочли твой отчет о научной экспедиции. Мы знаем, что существует какой-то предмет, который важнее всего, что ты когда-либо держал в руках». Профессор опустился на холодный пол, и Салли и Алекс последовали его примеру. «Вы прочитали про Пала, моего тогдашнего сопровождающего, не так ли? Вы знаете, что здесь, под землей, в огромном храме, находится то, из-за чего может пошатнуться мир могущественных магов?» Салли и Алекс нагнулись ближе к Аврелию. «Что это? То, что мы ищем?» — прошептал Алекс. «И где именно оно находится?» — едва слышно добавила Салли. Ученый покачал головой. «Давайте не будем говорить об этом здесь. Вдруг нас подслушивают. Я уже много лет нигде не чувствую себя в безопасности». Дети его отлично понимали. Тогда Алекс решил задать самый животрепещущий вопрос. «Тогда давай подумаем, удастся ли нам отсюда выбраться?» Аврели оглядел темницу и схватился за цепи, которыми был скован. «Без помощи извне точно не выберемся. Мы...» Он запнулся. «Что это?» Из-за двери камеры вдруг раздался шум. Сначала грохот, затем звяканье, затем снова грохот, затем снова воцарилась тишина. Аврели, Салли и Алекс вскочили на ноги, бросились к двери и выглянули сквозь решетки окошка. Стражника больше не было видно. Зато прямо перед дверью темницы стоял дракон Хо и мрачно заглядывал к ним в камеру. Он подался назад, сделал глубокий вдох, и в его громадных ноздрях вспыхнуло пламя. Салли воскликнула. «Дракон! Он сожжет нас своим огнем!» Аврелий, Салли и Алекс отпрянули от двери, упали на землю и прикрыли голову руками. Через мгновение над их спинами пронесся ураган, и стало невыносимо жарко. Затем все прошло. Все трое медленно оглянулись. Дверь в темницу исчезла. Она была сожжена дотла. В обугленном дверном проеме стоял Хо. У него была громадная голова, и он занимал собой все пространство. Салли испуганно прижалась к Алексу. Алекс испуганно прижался к Аврелию. Профессор вопросительно посмотрел на дракона. Казалось, страха он не испытывал. Нет. Он выглядел так, будто пытался что-то вспомнить. И действительно, Аврелий вдруг спросил. «Хо?» Алекс удивился. Салли удивилась. А Хо улыбнулся во всю пасть драконьей улыбкой. Аврелий поспешно встал на ноги и подошел к дракону. «Хо! Дорогой мой!» — воскликнул он и прижался ко все еще горячей драконьей морде. «Я вспомнил!» Алекс и Салли тоже встали на ноги. «Ты знаешь этого дракона?» — в недоумении спросил Алекс. «Не просто знаю, а гораздо больше!» — воскликнул Аврелий. «Мы с ним друзья!» «Друзья?» — хором повторили Салли и Алекс. «Как вы узнали из моих записей, китайские драконы — добродушные существа, но легко попадают под влияние определенного человека. Вот и случается время от времени, что драконы становятся опасными и злыми, например, под воздействием черной магии. Это проходит сразу, как только чары рассеиваются». Профессор ненадолго задумался. «Если они оказываются под влиянием злого и жестокого человека...» Минуточку. Наконец, и это воспоминание к нему вернулось. «Человека вроде Шаолинь. То и драконы превращаются в злых и жестоких существ». «О, Шаолинь! Теперь я вспомнил имя этой жуткой женщины». Салли и Алекс подошли к ним ближе, на всякий случай не выпуская из поля зрения Хо. Научиться доверять такому грозному зверю было не так-то легко. «Шаолинь, ты тоже знаешь?» «Она входит в магический круг вместе с Аргусом, тем шаманом из каменного века, лживым, египетским верховным жрецом и еще несколькими магами. Не позволяйте дружелюбию Шаолинь себя обмануть». Она коварная и злобная и обладает способностью превращать драконов в страшных чудовищ. В Шиндиане и Бин она уже уничтожила все доброе. Сделала их своими инструментами. А вот Хо... Аврелий погладил дракона по кончику носа и обратился к нему. «Хо, мой дорогой, ты оказал ей сопротивление. Ты обманул Шаолинь и сделал вид, будто повинуешься ей. Но на самом деле ты все это время был на моей стороне и защищал меня, не так ли?» Он с благодарностью посмотрел дракону в глаза. «Мне и всем остальным казалось, что ты мой стражник, что ты караулишь меня вместе с этим громилой, а ты беспокоился обо мне. Все это время ты ждал, когда ко мне вернутся мои воспоминания». Дракон кивнул. «Благодарю тебя за верность», — сказал Аврелий и еще раз погладил зверя. «Кстати, он охраняет тайник вместе со мной». «Ты имеешь в виду тайник, о котором ты недавно говорил?» — спросил Алекс. Алекс и Салли осмелились подойти к дракону поближе. Они осторожно протянули руки и тоже погладили Хо по носу. Тот закрыл глаза. Очевидно, их прикосновения были ему... «Очень приятны». «Верно, Алекс», — ответил профессор. Он поднял цепь, который был прикован к стене, и сказал: «Хо, тебе придется выручить меня еще раз». Дракон открыл глаза. Он сообразил, что нужно делать, и набрал в легкие больше воздуха. «Пригнитесь», — успел скомандовать Аврелий, и уже в следующее мгновение Хо выпустил длинный огненный луч. В темнице стало жарко, как в печке. Жар распространился и Алексу показалось, что он даже забрался ему под кожу. В такое пекло ему еще попадать не доводилось. Но тут Хо закрыл свою драконью пасть, и жар рассеялся. Ученый опустил глаза и увидел, что цепь расплавилась. На ноге осталось лишь то кольцо, к которому крепилась цепь. Хо взглянул на кольцо и уже собрался дыхнуть огнем снова, но Аврели остановил его. «Нет, спасибо, Хо, не нужно. Лучше иметь кусок железа на ноге, чем обуглившуюся ступню». Профессор повернулся к Алексу и Салли. «Разве не изумительно? С какой точностью он направляет свой огненный луч?» Хо улыбнулся, и Алекс еще раз поразился. «Драконы умеют улыбаться!» «А теперь уходим», — велел Аврелий. «Хо, проведи нас через штольни!» Дракон вытащил голову из обугленного дверного проема, неуклюже развернулся и направился в глубину штольни. Аврелий, Алекс и Салли следовали за ним по пятам. Была бы воля Алекса, он бы рванул со всех ног. Ему не терпелось отсюда выбраться и вернуться домой с дедушкой и Салли. Каждую секунду они подвергались опасности и могли наткнуться на Аргуса или его друзей-магов. Но из-за своих огромных размеров Хо передвигался чрезвычайно медленно. Дракону приходилось в буквальном смысле протискиваться сквозь темные коридоры, постоянно следя за тем, чтобы не удариться головой. Аврелий, напротив, был восхищен. «Ох, ну, наконец-то я могу двигаться! Какое счастье, что вы меня нашли и освободили, и никакие опасности вас не остановили!» Алекс собрался ему ответить, как вдруг Хо встал как вкопанный. Аврелий, Алекс и Салли не успели вовремя затормозить и врезались в мощные задние лапы дракона. «Хо, что случилось?» — спросил Аврелий, и почти в ту же секунду с другого края штольни донесся резкий голос. «Хо, что случилось? Что ты здесь делаешь?» Алекс вздрогнул. Он узнал этот голос. «Это великий магистр!» — встревоженно прошептал мальчик. Аврелий вытаращил глаза. «Вы знакомы с великим магистром магического круга?» — Алекс кивнул. «Мы его видели раньше». Профессор был потрясен. «Я его еще ни разу не встречал. Я не знаю, кто он такой». Аврелий попытался выглянуть из-за спины Хо в коридор, но они находились в таком узком месте, что дракон перекрывал собой весь проход. Снова раздался голос великого магистра. «Отойди назад, Хо! Ты что, не слышишь? Освободи дорогу, проклятие! Куда подевалась Шаолинь? Она бы заставила тебя слушаться с дороги!» Хо напрягся. Было слышно, как он сделал глубокий вдох. Алекс догадывался, что задумал дракон, и уже радовался, предвкушая увидеть бегство перепуганного великого магистра. Но потом он услышал совсем другой голос. Голос, при звуке которого его сердце едва не замерло. «Лив, пригнись! Кажется, этот дракон сейчас выпустит огонь!» Алекс подпрыгнул на месте. «Сахли! Сахли, это ты!» Салли тоже в изумлении воскликнула. «Лив, ты здесь? Алекс, Салли!» Пронеслось по коридору, и Алекс закричал, охваченный страхом за своих друзей. «Хо, ни в коем случае не извергай огонь! Это наши друзья!» Дракон замер, задрожал и закашлялся. «Да что здесь происходит?» — воскликнул взбешенный великий магистр. «Кто там болтает внутри штольни? Алекс, это ты? Почему ты не в темнице?» И в приступе паники он заорал. «Что здесь происходит?» Алекс толкнул Хо. «Не мог бы ты немного пройти вперед?» — попросил он. «Хо, освободи проход!» Дракон продолжал кашлять. Так сильно он поперхнулся огненным шаром, который был вынужден сдержать, но все-таки выполнил просьбу Алекса и сделал несколько шагов вперед. Тут же раздался крик великого магистра. «Назад! Я же велел тебе идти назад!» Что-то зашипело, и дракон отпрянул назад. Алекс догадался, что великий магистр воздействовал на него колдовством, чтобы не позволить пройти вперед, но Хо своего намерения не оставил. Он сделал еще один шаг и Алексу удалось таки протиснуться мимо него между туловищем Хо и стеной пещеры, правда, уколовшись при этом об острую чешую дракона. Алекс не обращал внимания на боль, там впереди стояли его друзья, и им нужна была помощь. Превозмогая себя, он все-таки выбрался вперед. Наконец он увидел Сахли и Лив. Охваченные страхом, они стояли между драконом и великим магистром, который снова вступил в борьбу с Хо. Он выпускал из рук молнии и обстреливал ими Хо. Закрыв глаза, дракон старался отразить эти лучи. Алексу пришла в голову идея. «Сахли, ты сможешь наколдовать для вас защиту?» Сахли залез в карман и выудил оттуда волшебный шар. «Попробую», — ответил он и принялся нашептывать заклинание. Поначалу ничего не происходило. Великий магистр снова швырнул в Хо молнии. Дракон взревел. Было ясно, что его сопротивление продлится недолго. Наконец волшебный шар Сахли засветился и задрожал. Свет собрался и опустился на Лив и Сахли. Они присели на корточки, и свет накрыл их, как покрывалом. «Давай!» — крикнул Алекс и пихнул Хо. Дракон набрал воздуха и выпустил в великого магистра огненный шар. Но тот выставил перед собой руки и в мгновение ока соорудил собственный щит, о который и разбился огненный залп Хо. Но великий магистр, явно не ожидавший нападения дракона, выглядел ослабевшим. Он отшатнулся назад. «Это вам не поможет!» — крикнул маг. «Вам никогда не выбраться из штолен!» Он вдруг весь подобрался. Его руки превратились в зазубренные крылья. Он обернулся летучей мышью и исчез в коридорах штольни. Щит, укрывавший Сахли и Лив, исчез. Хо сделал несколько шагов вперед и освободил путь, позволив друзьям ринуться в объятия друг друга. «С вами все в порядке!» — обрадовался Сахли. «Вот так счастье!» «Спасибо, Сахли!» — ответил Алекс. «Как здорово, что вы...» «Сахли?» Вдруг раздалось у них за спиной, и Аврелий вышел вперед. «Ты и есть Сахли? Юноша из волшебного шара?» Сахли подошел к ученому. «Да, Аврелий, именно вам я обязан тем, что меня сумели спасти». Профессор опустил ладони на плечи Сахли. «Сахли», — сказал он, — «как я рад тебя видеть!» Мальчик кивнул. «Наконец-то мы познакомились, вы и я!» Аврелий рассмеялся. «Пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы». Ты ведь член нашей семьи». «Спасибо, дедушка Аврелий», — согласился Сахли и направился к Хо. «Дракон тоже на нашей стороне?» Салли рассмеялась. «Грейт! Невероятно, правда?» «Наверное, это и было видение Кадабры». Аврелий решил, что ослышался. «Кадабра? Да по этой избалованной кошке я тоже скучал. У нее все хорошо». «Ты ее и не узнаешь», — ответил Алекс, но потом оглядел всех по очереди. «Как бы я ни был рад нашей встрече, может, нам следует подумать о том, как отсюда выбраться?» Все его поддержали, отошли в сторону, пропустили Хо и последовали за ним по холодным мрачным штольням. Вскоре к ним через проходы пробился свет. Они добрались до большого зала пещеры. «Еще пара шагов, и они окажутся возле дворца». Аврелий дал группе знак остановиться. «Думаю, теперь я могу вам это сказать. То, что нам нужно, находится внутри дворца». Алекс изумленно вскинул брови. «Здесь?» Салли пихнула его в бок. «Чаша удачи», — сказала она. «Ты что, не помнишь?» Аврелий улыбнулся ей. «Отличная работа мысли, Салли. Чаша находится в этом храме». «В окружении заклинателей драконов и магов», — уточнил Алекс, и профессор кивнул. «Иногда лучше всего прятать рядом с тем, кто ищет, потому что он на это не рассчитывает». Салли повернулась к нему. «В этой чаше находится самое важное, что ты когда-либо держал в руках, не так ли? И что же это?» «Чаша сделана из тончайшего фарфора, с крышкой, очень искусно украшенной китайскими письменами. Именно этого волшебного предмета-ассистента больше всего боятся черные маги магического круга. Во многих вещах не сразу можно разглядеть силу, скрытую внутри. «О какой силе мы говорим?» — осведомился Алекс. «Что находится в этой чаше?» Аврелий объяснил. «Под первой египетской пирамидой располагается потайная комната. В ней уже много лет проходят встречи величайших магов. Они создали заклинание, с помощью которого могут объединять свою черную магию. Но для того, чтобы это стало возможным, им пришлось отказаться от белой магии». «От своей белой магии?» — переспросила Салли. «Да. Тебе ведь известно, что в каждом человеке присутствуют хорошие и не очень хорошие качества, не так ли? Искусство подлинной жизни заключается в том, чтобы осознать и применять эти хорошие качества противостояния при этом злым соблазнам. У магов все так же. Они обладают белой и черной магией. Но черная магия для многих магов интереснее. Они считают, что с ее помощью обретут больше власти, чем с белой, хорошей магией. Так же и с этим кругом. Горстка жадных до власти магов решила отказаться от всей своей белой магии и сосредоточиться на черной. В этом сосуде, в чаше удачи, которая находится в храме, заключена вся хорошая магия круга, — задумчиво произнес Алекс, и Аврелий кивнул. Пал, мой китайский друг и сопровождающий, мог бы спасти чашу. Он охранял ее до меня, потому что она для магического круга очень опасна. После того, как Пал передал мне чашу, маги стали искать меня. Затем схватили и заперли в темнице. Поэтому они стараются одолеть и вас, ведь содержимое этой чаши настолько могущественное, что способно уничтожить все их магические способности. «Возможно, их мысли тогда станут уже не такими злыми», — задумчиво произнес Сахли, и с ним ученый тоже согласился. «Потому что ими двигала бы не одна лишь черная магия». Алекс указал на мерцающий перед ними свет. «Значит, нам нужно отыскать в храме чашу удачи?» Аврелий посмотрел перед собой. «Точно. Нужно ее найти и открыть в правильном месте. Да, это звучит просто, но предполагаю, что мы наткнемся на сопротивление». Он как будто произнес ключевое слово. Они тут же услышали голос великого магистра. «Сдавайтесь! Здесь, внизу, у вас нет никаких шансов!» «Ни в коем случае!» — ответил профессор. «Противник превосходит вас силами. У нас 3 могущественных мага и 2 дракона, а у вас только Хо и арабский юноша с волшебным шариком. Подумайте о своих возможностях, вы сами поймете. Ваш единственный выход — сдаться!» Аврелий взглянул на группу друзей. «А вы что думаете?» «Мы не сдадимся ни за что», — заявила Салли, и остальные энергично закивали. Аврелий выглядел довольным. «Хо!» — воскликнул он. «Вперед!» Дракон сделал шаг, но в него полетели молнии, и ему пришлось отвернуться. «Не глупите!» — воскликнул великий магистр. «Для нас это легче легкого. Мы справимся в 2 счета, а вам никогда не победить!» Лицо Сахли вдруг помрачнело. «Мы хотим на это посмотреть!» — резко произнес он и вышел вперед, протиснувшись мимо Хо. «Что ты делаешь?» — спросил Алекс. «Оставайся здесь!» Но Сахли его не слушал. Он прошел дальше и встал перед Хо. «Ах! Смотрите, кто идет!» — обрадовался великий магистр и приготовился применить к Сахли свои заклинания, но его перебил Аргус. «Пожалуйста, великий магистр, позвольте мне!» — попросил он с подлой усмешкой на лице. «Наконец-то этот юноша передо мной! Я могу поставить его на место!» Великий магистр ухмылялся так же мерзко. «Ну, конечно, мой дорогой Аргус, я понимаю». Он отошел в сторону и освободил Джину место. Шаолинь стояла за спинами драконов и наблюдала за всем с живейшим интересом, готовая вмешаться в любую секунду. Аргус и Сахли теперь стояли друг напротив друга. Их разделяло несколько метров. «Ну, может, сам выберешь?» — торжествующе спросил Аргус. «Ты предпочитаешь уснуть, превратиться в какое-нибудь животное? Или мне тебя просто обездвижить? Выбирай сам. Ведь независимо от того, какой способ ты выберешь, итог будет один. Ты вернешься обратно в свой волшебный шар и просидишь в нем ближайшие сотни лет». «Можете попробовать меня усыпить», — сказал Сахли. «Меня и моих друзей. Держу пари, что вам это не удастся». Мерзкая ухмылка исчезла с лица Аргуса. «Что? Ты бросаешь мне вызов? Мне?» Он в ярости смотрел на Сахли. Затем вытянул руки и произнес одно из своих заклинаний. В эту секунду под футболкой Сахли замерцал красноватый свет. Маг узнал его и зарычал. «Мой пояс! На тебе мой пояс!» «А значит, твое заклятие обернется против тебя и твоих приятелей!» — воскликнул Сахли. И действительно, первый в глубокий сон погрузилась Шаолинь, затем Аргус и, наконец, великий магистр, который попытался спрятаться, но все равно пал жертвой заклинания Сахли. «Отличная работа!» — выкрикнул Алекс из-за спины Хо. Вместе с остальными он осмелился выбраться из своего укрытия. Драконы Шиндиан и Бин обменялись изумленными взглядами. Шиндиан ткнулся мордой в Шаолинь, которая продолжала крепко спать. Чудовищами овладела ярость. Шиндиан встал на задние лапы, высоко задрал голову и выстрелил из глаз яркими молниями в потолок пещеры, демонстрируя свою ярость. Бин направил свой гнев прямо на врагов хозяйки. Он изверг в сторону друзей ледяную волну, которая расстелилась перед ними по полу и мгновенно все заморозила. «Драконы до сих пор под влиянием Шаолинь», — объяснил Аврели. «Они так поступают лишь потому, что она их этому научила», — он повернулся к Хо. «Ты сможешь их отвлечь?» «Несмотря на то, что они твои друзья?» «Нам нужно попасть во дворец и забрать чашу!» Хо встал на задние лапы и выпустил из ноздрей огненные залпы, которые мгновенно растопили лед на полу. Затем отпрыгнул в сторону и потянул за собой огненный хвост. Шиндиан и Бин бросились к нему, пытаясь отрезать ему путь. «Бежим!» — воскликнул Аврелий и помчался к храму. Дети ринулись за ним, даже не глядя на Аргуса, Шаолинь и великого магистра. Они смотрели только на драконов и спешили к самому сердцу подземного мира. Но профессор сразу почувствовал, что отвык от бега. Он просидел в тюрьме несколько лет, и теперь ноги отказывались ему повиноваться. «Дай я тебе помогу», — предложил Сахли. Он снял футболку и положил ее на пол. Обхватив шар обеими руками, он пробормотал заклинание, и футболка ожила. Она вытянулась, поднялась с пола и по воздуху направилась к Аврелию. Ученый мгновенно сообразил, что нужно делать, и сел на нее. Теперь его как будто нес ковер-самолет, а друзья бежали рядом, продолжая отбиваться от драконов. Шандиан взлетел, то и дело стреляя молниями в Хо, но те отскакивали от чешуйчатого панциря. Бин, в свою очередь, обстреливал огненного дракона льдом, но Хо для своих размеров был чрезвычайно увертлив и каждый раз уходил от атаки. Справа и слева от него снова и снова возникали ледяные наросты, но большинство из них Хо растапливал до того, как они могли стать для него опасными. При этом он сам на драконов не нападал. Было очевидно, что ему не хочется причинить вред своим друзьям. Наконец, Алекс и остальные добежали до дворца. Как бы ему хотелось спокойно осмотреть его роскошные комнаты и предметы искусства, которые его окружали. Но у них не было времени, и это еще мягко сказано. «Ищите фонтан!» — воскликнул Аврелий и спустился с парящей футболки. Та съежилась, и Сахли схватил ее, чтобы надеть. «К «Какое интересное заклинание!» — похвалил его ученый, и Сахли благодарно улыбнулся. «Здесь!» — вдруг услышал он крик Лив. «Здесь есть фонтан!» Вся группа побежала к ней. Они увидели колонну, на вершине которой стояла фарфоровая фигура дракона, очень похожего на Хо. Из многочисленных отверстий в колонне лилась вода. Она собиралась в маленькие деревянные мисочки и перетекала дальше, пока не просачивалась в землю. Справа и слева от этого игривого фонтана стояли другие колонны, на которых, в свою очередь, виднелись изображения китайских драконов. «Это тот самый фонтан!» — обрадовался Аврелий. «Здесь находится чаша удачи!» Он так близко подошел к фонтану, что его ноги коснулись воды, уходившей в землю. Он мягко приложил ладони к животу фарфорового дракона и осторожно нажал. Послышался ляск. Колонны с изображениями драконов, стоявшие справа и слева, завертелись. Главная же колонна фонтана погрузилась в землю прямо у ног Аврелия. Туда, куда прежде просачивалась вода. Она опускалась до тех пор, пока из земли не осталась торчать лишь одна фарфоровая голова дракона. Профессор еще раз приложил к ней руки. Вдалеке послышалось наполненное болью рычание. Очевидно, Хо не сумел отразить один из ударов. «Поторопись, дедушка!» — попросил Алекс. Аврели кивнул, но с места не сдвинулся. «Минутку, юноша, всего одну минутку!» Вдруг Хо снова закричал. «Ему больно!» — воскликнула Салли. «Скорее!» «Прошу прощения», — произнес ученый, — «но на это нужно время. Теплота, доверие». «Любовь!» — добавил Алекс под воздействием некого импульса. Аврели посмотрел на него. «Да, смотрю, ты понял, о чем я говорил в своих записях. Любовь сильнее ненависти. Фигура должна почувствовать, как для меня это важно и как я ей доверяю, лишь потом». Фарфоровый дракон вдруг пошевелился. Он проснулся. Огляделся по сторонам, посмотрел на Аврелия, улыбнулся ему, взмахнул фарфоровыми крыльями и взлетел в воздух, открывая их глазам чашу. Все это время он сидел прямо на ней и охранял ее. Он очень хрупкий, но при этом самый отважный стражник из всех, что я знаю, — сказал профессор, забирая чашу. «Теперь посмотрим на нее в действии!» Но тут его прервали. «Не думаю», — раздался за их спинами скрипучий голос, и друзья изумленно обернулись. Там стоял великий магистр и улыбался. «От твоего колдовства, Сахли, у меня даже голова не заболела», — сказал он. «Я ослабел всего на мгновение, но теперь вся моя сила снова при мне». Вдалеке раздался крик Хо. Аврели шагнул вперед и с удивлением уставился на великого магистра. Кривое лицо и одеяние с узором из ромбов и точек. «Это вы? Вы великий магистр? Я вас знаю!» «Разумеется, ты меня знаешь», — рассмеялся маг. «Это я заманил тебя к себе». «Тогда...» «В арабский город, в домик торговца, за колышущуюся занавеску». Великий магистр рассмеялся. «О, у тебя отличная память. Я тогда рассказал тебе о Сахли». «Вы дали мне волшебный шар». «Конечно, потому что только ты мог привести меня сюда и показать, где именно находится чаша удачи. Более того, ты должен был извлечь ее для меня из фонтана, потому что фарфоровый дракон оживает только благодаря тебе». Аврелий решил, что ослышался. «Значит, вы все это спланировали?» «Завораживает, не так ли?» — с гордостью ответил великий магистр. «Сколько лет я терпел! Сколько лет я ждал! И вот смотри, я достиг своей цели. Ты больше не будешь опасен для меня, потому что сейчас я заберу чашу и уничтожу ее». Он обернулся к Сахли. «Ты ведь не думаешь, что остановишь меня своим колдовством, а, волшебник-недоучек? Твоего джина? Возможно, он еще спит. А я готовился к тому, что ты на меня нападешь. Очень хитрый ход с твоей стороны. К сожалению, недостаточно хитрый для меня». Он молниеносно выхватил чашу из рук Аврелия и поднял ее вверх. «Нет!» — вскричал профессор. Подлетевший в это мгновение Шиндиан схватил чашу и с громким криком снова взмыл в воздух. «Да! Шиндиан, да!» — крикнул великий магистр вслед дракону. «Забери ее с собой и охраняй до тех пор, пока я тебя не догоню!» Затем он обернулся к друзьям. «Ну вот и все. Вы мне больше не нужны, ни один из вас», — он подмигнул Сахли. «Хотя из тебя мог бы получиться хороший черный маг». «Никогда!» — в ярости воскликнул Сахли. «Ну, как хочешь», — ответил великий магистр. «Пришло время избавиться от вас и разбудить моих друзей». Его ладони воспламенились. Между пальцами нетерпеливо засверкали молнии. Он уже развел руки, готовясь направить заклинание на Алекса и его друзей, как вдруг сверху на него обрушился Хо. Прямо в полете он соорудил вокруг своих друзей круг из яркого пламени. Круг, который ослепил великого магистра и заставил его отпрянуть. Сахли упал на колени, выудил свой шар и произнес заклинание. Хо еще раз выпустил пламенный залп, окружив группу новым витком огня, после чего развернулся в полете, громко вскрикнул и рухнул на пол. В ту же секунду из волшебного шара Сахли выстрелил яркий свет. Он охватил Алекса, Сахли, Лив и Салли. Аврелия этот свет тоже охватил, но взявшийся невесть откуда Бин схватил ученого и поднял его вверх, выдернув из излучаемого шаром света. «Нет!» — воскликнул Алекс, но вихрь путешествия во времени уже увлек его вместе с друзьями. Последним, что они увидели, был Аврелий. Бин уносил его ввысь, несмотря на отчаянное сопротивление ученого.